Глава 71. В те дни, с середины августа, гонцы доставляли в церковь святого Михаила преимущественно дурные новости. Небольшие повстанческие лагеря, возникшие на юго-востоке, уничтожались один за другим. Угрозы применить силу и обещание простить всех, за исключением главарей, ныне подкреплялись денежными посулами. Повстанцам из Саффолка было обещано 67 фунтов, мятежникам из Кентербери — более 100. Все это были крупные суммы, однако они не шли ни в какое сравнение с той, что Саутвелл передал Кэту — 500 фунтов. Впрочем, по численности обитателей Маусхолд значительно превосходил все прочие лагеря. Из западных графств доходили известия о повсеместных поражениях повстанцев. 17 августа провалилась попытка захватить Грейт-Ярмут. Отряд, посланный из Маусхолдского лагеря, был разгромлен, 30 бунтовщиков и 6 пушек захвачены в плен. После сокрушительного поражения повстанцев в Ярмуте многие бедные жители этого города, некоторые вместе с семьями, устремились на Маусхолдский холм и вкупе с беженцами из Саффолка и Эссекса обосновались в нашем лагере. Впрочем, были и другие вести, например, о восстаниях в Линкольншире и Уорикшире. 8 августа мы узнали, что Франция объявила Англии войну. К этому шло уже давно, в последнее время Франция усиленно помогала Шотландии, и теперь можно было надеяться, что Сомерсет сосредоточит в Шотландии все имеющиеся в его распоряжении войска, лишившись тем самым возможности нанести новый удар по повстанцам. Однако же 2 дня спустя из Лондона дошла новость о том, что против нас послана новая армия. Поначалу ходили слухи, что ее возглавляет сам протектор, однако впоследствии выяснилось, что командующим назначен граф Уорик, искусный военачальник, имевший опыт сражений и на суше, и на море. Несмотря на впечатляющие размеры нашего лагеря и на то, что Норридж находился во власти повстанцев, Маусхолд все больше походил на одинокий остров, окруженный разбушевавшимся враждебным морем. Кэт, как всегда честный и откровенный, собрав народ у дуба реформации, огласил все неутешительные новости. После этого в лагере начались бесконечные споры и пререкания. Некоторые утверждали, что настала пора обратиться к правительству за обещанной милостью, тем более что в очередном воззвании протектора участникам изменнических сборищ вновь сулилось полное прощение. Разумеется, лишь в том случае, если они проявят полное раскаяние и продемонстрируют покорность. Другие утверждали, что сдаваться рано, и что размеры нашего лагеря, перспектива новых восстаний и война с Шотландией, требующая привлечения все больших военных сил, подтверждают наши шансы одержать победу и заставить протектора выполнить наши требования. В конце концов, говорили они, разве мы, солдаты, лишь недавно научившиеся владеть оружием, не разгромили армию Нортгемптона? Если мы вновь одержим победу, то восстание неминуемо приобретет еще больший размах, и наше воинство, изрядно увеличившись за счет повстанцев из уничтоженных юго-восточных лагерей, сможет двинуться на Лондон. Бесчисленные проповедники, вещавшие в лагере на всех углах, лишь подливали масло в огонь споров. При этом некоторые цитировали древних пророков, другие черпали вдохновение исключительно из Библии, но все как один утверждали, что являются глашатаями воли Божией. Были среди повстанцев и такие, кто по-прежнему верил, что армия, которая движется в Норридж, послана отнюдь не протектором, но нашими врагами из Королевского совета и Норфолкским дворянством. В действительности, в том, что войско направлено Сомерсетом, не было никаких сомнений. Наши шансы на победу зависели лишь от размеров и настроя этой армии. Те, кто хотел сражаться до конца, приводили еще один довод, более практического характера. После тех унижений, которым мы подвергли норфолкских дворян, они вряд ли проявят к нам милосердие. О комиссии по огораживаниям и о реформах, обещанных в прежних воззваниях протектора, в случае нашего поражения не будет и речи. Подобная точка зрения казалась мне наиболее разумной. Когда я сказал об этом Бараку, он заявил, что я становлюсь отъявленным радикалом. Желая положить конец спорам и распрям, Роберт и Уильям Кэтти вновь собрали людей у дуба реформации и призвали всех сражаться до тех пор, пока наши цели не будут достигнуты. Военные учения возобновились, Словесные перепалки вокруг костров несколько поутихли, однако над лагерем витала атмосфера тревожного ожидания, весьма далекая от прежних ликующих настроений. В тот день, когда по лагерю прошел слух о поражении в Ярмуте, Барак вернулся в нашу хижину, озабоченный и подавленный. «Ко мне сегодня подошел один из сотников», — сообщил он. «Если нам предстоит новая схватка, сражаться придется всем, кто может держать в руках оружие», — помолчав, Джек добавил. «Сотник сказал, что правительственная армия будет здесь дней через 10, не позже. Он предложил мне участвовать в военных учениях». «Но ты же...» — начал Николас. Барак поднял свою искусственную руку и тут же сморщился. По вечерам культя у него начинала ныть. «Да, я калека», — невозмутимо заявил он. «Но всем известно, что прежде я был храбрым бойцом». «Ты действительно хочешь сражаться?» — спросил я вполголоса, так, чтобы мой вопрос не достиг ушей кого-нибудь из наших соседей. Все жители Свордстоуна были настроены стоять до последнего и осуждали тех, кто не верил в победу восстания. «Нет», — покачал головой Барак. «Теперь я понял, что моя главная обязанность — заботиться о Таме и детях. Я хочу увидеть их вновь». «И поэтому ты каждый вечер напиваешься?» Джек кивнул и произнес едва слышно. «Есть еще одна причина, по которой я не хочу сражаться. Я тут постоянно болтаю с разными людьми, смотрю, как проходят учения и все такое. Ребята стараются, но теперь все будет куда серьезнее, чем прежде. В тот раз мы столкнулись с толпой трусливого сброда, который командовал напыщенный болван. Сейчас против нас направили лучшие военные силы. По слухам, в правительственной армии множество иностранных наемников, и это отнюдь не расфуфыренные итальяшки, а швейцарские ландскнехты, с которыми шутки плохи. Насколько я понял, Кэт намерен применить прежнюю тактику — заманить неприятеля в Норридж и разгромить его на городских улицах. А если этот план провалится, мы сосредоточим все наши силы на склоне Маусхолдского холма и дадим там решающее сражение». «Я не военный, но подобная тактика мне представляется вполне разумной». «Я тоже небольшой знаток по части стратегии», — пожал плечами Барак. «Но чутье мне подсказывает, одна и та же хитрость не сработает два раза кряду». Несколько минут все мы молчали. «В ближайший вторник Кэт хочет устроить в лагере ярмарку с фокусниками, жонглерами и прочими увеселениями», — наконец нарушил тишину Джек. «Надеется, что народ воспрянет духом. А потом будет игра в мяч между двумя командами из Северного и Южного Норфолка. Хорошая подготовка к битве. Ничего не скажешь», — проворчал он. «Мне и прежде доводилось слышать о новой игре в мяч», — заметил я. «Насколько я понимаю, она также включает элементы борьбы». «Думаю, вместо слова «борьба» можно сказать попросту «драка», — мрачно усмехнулся Барак. «Но, по крайней мере, молодым парням будет где выпустить пар». Несколько дней подряд шел дождь. Однако во вторник, 20 августа, небо прояснилось и выглянуло долгожданное солнце. Я отправился на ярмарку в большой компании. К нам с Барком и Николасом присоединились Саймон, Нетти, Эдвард Браун, явившийся в лагерь вместе с другими жителями Норриджа, и Джозефина с мышкой на руках. Малютка, которой недавно сравнялось 5 месяцев, сосала пальчик и с любопытством поглядывала вокруг. Я бросил взгляд на Николаса, который в последние дни удивлял меня своей молчаливостью. Он по-прежнему ухаживал за лошадьми, принять участие в военных учениях ему пока не предлагали. Я опасался, что в случае, если подобное предложение последует, Николас ответит отказом. Саймон по обыкновению размахивал руками, как мельница, и возбужденно тараторил, предвкушая невиданное зрелище. «Ох, да чего же он шумный!» — вздохнул Нетти, слегка утомленный бурным темпераментом приятеля. Тетушка Эверник, подойдя к Саймону, приказала ему вести себя поспокойнее. Разумеется, если он не хочет, чтобы люди считали его чокнутым. Ярмарка раскинулась на пустоши, расположенной примерно в миле от гребня холма. Здесь проводили военные учения, поэтому пожелтевшая на солнце трава была скошена. Повсюду пестрели разноцветные палатки, доставленные из дворца графа Сурея, а раскладные прилавки были завалены товарами. Накануне плотники работали допоздна, возведя деревянную сцену для представлений. Я вновь поразился тому, как много обитателей лагеря успели сделать за столь короткое время. Распорядители из числа повстанцев направляли многотысячные потоки зрителей, указывая, кому где разместиться. Майкл Воувелл, как всегда стоявший в окружении молодых парней, помахал мне рукой. Представление началось с демонстрации военного искусства. Сотня лучников одновременно выпустила стрелы, большинство из которых, со свистом разрезав воздух, вонзились в самый центр круглой мишени. Зрители зааплодировали. Вслед за лучниками настал черед воинов, облаченных в легкие латы и шлемы, и вооруженных мечами, алебардами, копьями и пиками. Они устроили показательную битву, не причинив при этом друг другу никаких повреждений. Немалое достижение для людей, лишь недавно взявших в руки оружие. В заключение нам продемонстрировали стрельбу из небольшой аркебузы, захваченной у армии Нортгемптона. Мало кто из повстанцев прежде видел подобное оружие. Тысячи глаз с изумлением уставились на длинный, в половину человеческого роста, ствол. Один из солдат забил в ствол свинцовое ядро, а другой нацелил дуло на тяжелый стальной нагрудник, тоже трофей, захваченный у королевского войска, установленный в 15 футах от орудия. Зрители, стоявшие рядом, видели, как солдат поднес зажженную спичку к небольшому лотку с порохом, прикрепленному к одной из сторон аркебузы. Второй солдат потянул за спусковой крючок, раздался грохот, сопровождаемый вспышкой, и снаряд, вылетев из дула, пробил в доспехах круглую зияющую дыру. «Да уж, не каждый сумеет выстрелить из этой штуковины», — протянул изумленный Нетти, поворачиваясь ко мне, и задумчиво почесал в голове. Волосы у него успели отрасти и висели сальными прядями, но я надеялся, что у мальчишки пока не завелись вши. «Представьте, что будет, когда на нас нацелят сотню таких штуковин», — угрюмо пробормотал Барак. Те, кому ничего не удалось рассмотреть, а таких было большинство, недовольно ворчали. Впрочем, ропот мгновенно стих, когда на деревянный помост поднялся Роберт Кэт в сопровождении своего брата Уильяма и капитана Майлса. Их приветствовали аплодисментами и радостными криками. Кэт вскинул руку, призывая к молчанию. Когда воцарилась тишина, он заговорил, звучный голос его разносился над полем. Слова, как обычно, передавались из первых рядов назад. То была короткая, но исполненная значение речь. «Друзья, вот уже 6 недель. Мы с вами служим нашему общему делу. Все мы за это время немало потрудились и успели многому научиться. Мы построили этот лагерь и живем здесь как товарищи и братья. Мы положили конец власти дворян и богатеев в Норфолке. Мы захватили Норридж, второй по величине город Англии, и обратили в бегство армию, которую направили против нас лорды». В ответ раздался хор восторженных возгласов. Однако Кэт прервал ликование, вновь вскинув руку. «Я всегда был с вами откровенен и ничего от вас не утаивал. Вы знаете, что в Ярмуте нас постигла неудача. Вам известно, что хотя в Англии вспыхивают новые мятежи, многие повстанческие лагеря на юге страны уничтожены. Я не стану скрывать, что по донесениям наших осведомителей сегодня из Лондона выступила огромная армия, возглавляемая графом Уорриком. Численность этой армии составляет несколько тысяч человек, и все они движутся в Норфолк. Друзья, нам предстоит новое, более жестокое сражение. Но я знаю, у вас мужественные сердца и сильные руки. Не сомневаюсь! «Мы победим!» Роберт перевел дух и продолжил. «Одержав победу, мы добьемся того, о чем мечтали. Уничтожим все незаконные пастбища, положим конец произволу землевладельцев, прогоним прочь продажных чиновников и вельмож. Узнай его королевское величество о беззакониях, которые эти люди творят. Он наверняка пришел бы в ужас. После победы, в которой я не сомневаюсь, мы отправим в Лондон своих посланников, и они передадут наши требования прямо в руки королю. Мы сумеем обойти все препоны, которые лорды ставят на нашем пути». Толпа вновь разразилась радостным гулом, на этот раз еще более громким. Кэт, глаза которого сверкали от волнения, крикнул во всю мощь своих легких. «Да хранит Господь короля Эдуарда!» Сопровождаемый овациями и одобрительными возгласами, капитан спустился с помоста. Лицо его решительное и сосредоточенное блестело от пота. «Он прав!» — воскликнул Нетти. «Мы победим и построим новую жизнь во всей Англии!» «Надеюсь, так оно и будет», — кивнул я. Речь Кэта тронула меня не меньше, чем всех остальных. Однако перед внутренним моим взором упорно возникала мрачная картина. Булыжные мостовые, залитые кровью. В течение последующих нескольких часов нам были представлены развлечения на любой вкус. Выступления акробатов, фокусников, жонглеров и даже травли медведей. Эта потеха всегда была мне не по нутру, поэтому, расставшись с Бараком Николасом и Нетти, я решил немного прогуляться. Джозефина составила мне компанию. «Что скажешь о выступлении капитана Кэта?» — спросил я, когда мы отошли от толпы на некоторое расстояние. «Он великий человек, и об этом свидетельствует каждое его слово», — ответила Джозефина. «Эдвард тоже не сомневается в нашей победе. В последнее время я немного успокоилась. Поняла, что у нас один путь, и мы должны по нему идти». Она взглянула мне в лицо своими ясными голубыми глазами. И я подумал, что робкая молодая женщина, которую я знал прежде, исчезла безвозвратно. «Да, я тоже считаю, что мы можем победить». «Вы сказали «мы», — улыбнулась моя собеседница. «Это означает, что теперь вы считаете себя одним из нас?» «Полагаю, так оно и есть», — задумчиво произнес я. «Хотя я по-прежнему не представляю, к чему может привести то, что происходит ныне». «Этого никто не знает», — пожала плечами Джозефина. «Насколько я понимаю, вы всегда предполагаете худшее». «Возможно». «Вы не подержите немного мышку, сэр? Хочу подойти к прилавкам, посмотреть, чем там торгуют». Как всегда, я с удовольствием взял ребенка на руки. Малышка улыбнулась мне и, прогулив что-то в знак приветствия, прижалась к моей груди и заснула. Вслед за Джозефиной я подошел к прилавкам, за которыми торговали пивом, пирогами и другой снедью, а также всякой всячиной, захваченной в богатых домах, но не имеющей особой ценности и потому не сданной в общую казну. Среди этих вещей, фарфоровых чашек с отбитыми краями, разноцветных склянок, гипсовых статуэток, я заметил игрушечную деревянную собачку и купил ее для мышки. Разгуливая по ярмарке, мы вновь повстречали Майкла Воувела и его друзей. «Сегодняшняя речь — лучшая из всех, что когда-либо произносил капитан Кэт», — с воодушевлением заявил он. «Это положит конец трусливым разговорам о том, что нам надо сдаться на милость правительства». Молодые приятели Воувела решительно закивали в знак согласия. Мы с Джозефиной повернули назад, решив, что медвежья травля уже закончилась, и нам пора присоединиться к остальным. Неожиданно путь нам преградил Тоби Локвуд, лохматый и взъерошенный. «Мастер Шардлейк!» — воскликнул он, обдав нас запахом крепкого пива. «Прогуливайтесь с чужой женой? Достойное занятие для адвоката, ничего не скажешь!» Я попытался оттолкнуть его, но он вцепился мне в руку. «Осторожнее, не заденьте ребенка!» — крикнул я. Мышка проснулась и заплакала. Джозефина смотрела на Локвуда, оцепенев от ужаса. «Я слышал, недавно вы получили письмо от управляющего леди Елизаветы», — процедил Тоби, склонившись к моему уху. «В этом письме он всячески оскорбляет и поносит нас». «Откуда вам это известно?» Локвуд зловеще улыбнулся, сверкнув ровными зубами, которые казались особенно белыми в темной гуще бороды. «Хотя, по милости этого рыжего дворянчика, вашего прихвостня, я и лишился должности. Однако по-прежнему первым узнаю новости, и не только узнаю, но и распространяю. Например, я рассказал, что вы всегда были приспешником самых богатых людей Англии, и что вы пригрели на груди гадюку, этого мерзавца Овертона, нашего заклятого врага. Да, мастер Шардлейк, вы носите у себя на груди не только младенцев, так что берегитесь». «Теперь в лагере знают, кто вы на самом деле!» С этими словами Локвуд повернулся и, пошатываясь, удалился прочь. «Кажется, этот человек прежде работал с вами», — растерянно спросила Джозефина. «Да, судя по всему, он немного повредился в уме», — ответил я слегка дрогнувшим голосом. Мысль о том, что Тоби Локвуд, обладающий влиянием и связями, распространяет обо мне клеветнические слухи, заставила мое сердце болезненно сжаться. В разгар дня, незадолго до начала состязаний, состоялось нечто вроде потешного рыцарского турнира. Посреди поля возвели две линии барьеров, в конце каждой из них небольшой шатер. Из шатров одновременно выехали два всадника, вооруженные копьями. Один был облачен в трепишные доспехи с гербом маркиза Нортгемптона на груди. Надменно вскинув голову, он окинул толпу презрительным взглядом. Копье, которое наездник держал в руках, тоже было скручено из тряпок. Более того, трепишным был его скакун, яростно вращавший деревянной головой. Деревянные зубы коня были оскалены в издевательской усмешке. Под холщовой шкурой скрывались два человека. Один служил скакуну передними ногами, другой — задними. Несомненно, все эти штуки были позаимствованы у бродячих актеров, нередко устраивавших представления в деревнях. Противник горе-рыцаря, молодой повстанец, одетый в обычную рубашку и кожаную куртку без рукавов, держал в руках раскрашенное деревянное копье. Лошадь у него была настоящая, но по виду кроткая и смирная, ничуть не походившая на тех могучих жеребцов, что участвуют в реальных рыцарских турнирах. «Не смейте ржать надо мной, деревенские олухи!» — гаркнул рыцарь, подражая произношению аристократов. «Я непобедимый воин, и сейчас снесу с плеч голову этого презренного бунтовщика!» Зрители разразились свистом и улюлюканьем, а рыцарский скакун осуждающе помотал деревянной башкой. Мы стояли неподалеку от рыцаря в окружении свордстоунских крестьян, которые буквально катались со смеху. Николас тоже смеялся. Что касается Саймона, тот аж заходился от хохота. «Смотри, парень, не намочи штаны!» — предостерег его Барак. И тут Скамблер выкинул очередную глупость. Перескочив через барьер, он, что было мочи, легнул рыцарскую лошадь ногой взад. Изнутри раздался вопль «Черт!» Конь покачнулся, и седок едва не упал. Повернувшись к Саймону, он рявкнул, более не утруждая себя аристократическим произношением. «Да ты никак совсем спятил, придурок!» «Он что, не знает, что грязнуля Скамблер от рождения чокнутый?» — прыснул кто-то из зрителей. «Сразу видно, он не из Норриджа!» Николас схватил Саймона за руку и перетащил за барьер. «Ох, приятель, ты так здорово ладишь с лошадьми! Ну вот почему с людьми ты вечно попадаешь в просак?» — проворчал он. Мальчик потупил голову, утратив интерес к представлению, которое шло своим чередом. Рыцарь атаковал крестьянского парня с воинственным кличем «За лордов, поместья и деньги!» «За простых людей!» — крикнул в ответ повстанец и пустил свою лошадь вскачь. Когда он приблизился к рыцарю, потешный скакун с деревянной башкой резко повернулся и потрусил в сторону шатра. Парень напутствовал его ударом деревянного копья взад. Обратив противника в позорное бегство, он соскочил с лошади и раскланялся перед ревевшей от восторга публикой. Я смеялся ничуть не меньше остальных. «Люди по-прежнему надо мной потешаются?» — спросил Саймон, неуверенно вскинув голову. «Что ты, дружище, про тебя все давно забыли. Не переживай из-за ерунды. Когда все это закончится, я помогу тебе устроиться куда-нибудь конюхом, и ты всегда будешь при лошадях», — пообещал я. Саймон благодарно улыбнулся сквозь слезы. Наконец, наступило главное событие нынешнего дня — игра в мяч. В отличие от потешного турнира, тут все было серьезно. Нетти покинул нас, так как тоже участвовал в соревнованиях. «Как бы они ни поранили друг друга», — озабоченно покачала головой тетушка Эверник. «Я видел нечто вроде этого в Лондоне», — сообщил Барак. «Вроде как обошлось без жертв». «Ох, от такой забавы добра не жди», — вздохнула добрая вдова. «В прошлом году у нас тоже была какая-то игра. Помнится, перед началом ребята из Саффолка спросили у норфолкских, запаслись ли те гробами». На просторную площадку, огороженную веревками, вышли первые 30 участников — крепкие парни и молодые мужчины, все как один обнаженные до пояса. На каждом был цветной кушак, позволяющий понять, к какой команде он принадлежит. Они начали битву. Другим словом назвать происходившее было невозможно. За мяч, сделанный из мочевого пузыря свиньи. Пытаясь завладеть мячом, они отчаянно пинались и выкручивали друг другу руки. За происходящим наблюдал судья, однако никаким или почти никаким правилам игроки не подчинялись. Я с удивлением убедился, что Нетти, которого я считал тихим и задумчивым юношей, сражался за мяч так же яростно, как и все остальные. Тоби Локвуд играл в команде его противников. Судя по злобным взглядам, которые он бросал на Нетти, этого паренька он тоже считал моим прихвостнем. Когда мяч отлетел в сторону и Нетти устремился за ним, Тоби бросился ему наперерез и, что есть силы, двинул плечом в лицо. В результате мальчишка не удержался на ногах и упал. Локвуд, не ограничившись этим, легнул его в пах, так что Нетти вскрикнул и согнулся пополам. Тоби довольно усмехнулся и бросил на меня торжествующий взгляд. Дикая выходка Локвуда осталась незамеченной, ибо судья в это время смотрел в другую сторону, туда, где вокруг мяча завязалась бурная схватка. Нетти, постановая, заковылял к нам. Барак и Николас помогли ему сесть. Паренек свесил голову меж колен, и его вырвало. Джек заставил Нетти поднять голову и внимательно осмотрел его лицо. — У тебя будет здоровенный синяк, приятель, — заявил он. — Хорошо еще, что этот каналья не сломал тебе нос. — Бешеный пес, — процедил Николас. — Почему он это сделал? — простонал Нетти. — Потому что он знает, ты наш друг, — уверенно ответил я. — Как ты себя чувствуешь? Все кости целы? Нетти, одна щека у которого покраснела и распухла, а другая, напротив, побледнела от боли, коснулся рукой своей широкой груди и невесело усмехнулся. — Ничего, до свадьбы заживет. Как-то раз меня легнула лошадь, так было еще хуже. Жаль только, что сегодня вечером мне придется сидеть дома. Говорят, в лагерь придут девушки из Норриджа. Но с такой рожей мне лучше держаться от них подальше. Как вскоре выяснилось, один из зрителей все же заметил, что выкинул Тоби Локвуд. Игра закончилась победой северян, толпа начала расходиться. Кто-то коснулся моего плеча. Обернувшись, я увидел Майкла Воувела. — С вашим молодым другом поступили весьма жестоко, — сказал он. — Вы видели? — Да, я постоянно наблюдаю за Локвудом, — кивнул Майкл. — Прежде думал, что, несмотря на все свои странности, он верен нашему делу. Но теперь у меня появились сомнения на этот счет. Вы же помните, он был среди нас, когда капитан Майлз проговорился о том, где скрывается его семья. Значит, он мог стать предателем. Так же, как я, вы или Эдвард Браун. Я точно знаю, что никого не предавал. И не верю, что вы или Браун могли сделать это. Локвуд всегда был мстительным и жестоким, и, проиграв дело против Николаса, озлобился еще сильнее, — покачал я головой. Но у нас нет никаких оснований сомневаться в его преданности повстанцам. — Вы уверены? — скинул бровь Воуэлл. — Он несколько лет подряд работал с лондонским адвокатом Копплдейком и пользовался доверием многих норфолкских дворян, точно так же, как вы пользуетесь доверием леди Елизаветы. «Откуда вам это известно?» — слегка нахмурился я. «Это известно всем», — пожал плечами Воуэлл. «К тому же Тоби часто бывал у моего прежнего хозяина, Гевина Рейнольдса. Сэр Ричард Саутвелл, несмотря на ссору, которая вышла у него с Рейнольдсом, хотел заключить с ним какую-то сделку и обратился к услугам Локвуда. Но старикан, разумеется, и слышать ни о чем не пожелал. Так или иначе, у мастера Копплдейка, патрона Локвуда, имеются весьма могущественные клиенты, да и сам он обладает обширными связями». «Вижу, вы на редкость хорошо осведомлены», — криво усмехнулся я. «Как и всякий, кому довелось служить в богатом доме. Ведь слуги слышат то, что не предназначено для чужих ушей», — заявил Воуэлл. «Мне уже давно возникли сомнения относительно Тоби Локвуда. Возможно, он вовсе не таков, каким хочет казаться. Повторяю, он оказывал местным дворянам множество услуг и получал за это неплохие деньги. Насколько мне известно, он помогал своему патрону Копплдейку вести тяжбы, которые затевал Джон Фловердью, заклятый враг капитана Кэта. Но когда Локвуд работал с ними, он без конца спорил с Николасом, отстаивал права простых людей, с пеной у рта обличал дворян и продажных чиновников. «Под одной шляпой могут скрываться два лица», — задумчиво проронил Воуэлл. «Слышали такую поговорку? Когда человек слишком яростен в своих обличениях, это наводит на определенные подозрения. Не удивлюсь, если выяснится, что семью капитана Майлса выдал он». Возможно, именно мысль о совершенном предательстве, а отнюдь не утрата родителей, сводит его с ума. Но это всего лишь мои предположения, мастер Шардлейк. Воувел окинул глазами опустевшую поляну и заметил, понизив голос. Удивительно, до чего странное создание человек. Молодые парни, которые несколько недель подряд жили в мире и дружбе, готовы избить друг друга до полусмерти. И все ради чего? Ради того, чтобы завладеть мочевым пузырем свиньи. Обуреваемый раздумьями, которые пробудил во мне разговор с Воувелом, я вернулся в свою хижину. Прежде мне не приходило в голову, что Тоби Локвуд имеет связи в высших кругах Норфолка. Однако же выяснилось, что он знаком и с Ричардом Саутвеллом, и с Джоном Фловердью. Работая со мной, молодой человек никогда не упоминал о делах, которые вел прежде. Но если он связан с Саутвеллом и Фловердью, то, возможно, имеет отношение к смерти Эдит? Мысль эта упорно вертелась у меня в голове, не давая покоя. Я надеялся вечером поговорить с Бараком и Николасом. Однако осуществить это намерение мне не удалось. После веселого ужина у костра, за которым люди прыскали со смеху, вспоминая потешный рыцарский турнир, и подшучивали над пунцовым от смущения Нетти, спрашивая, целы ли его яйца, гонец принес Бараку письмо. Взяв светильник, он скрылся в хижине. Присоединившись к нему через некоторое время, я увидел, что Джек сидит, сжимая в руке лист бумаги и устремив взгляд в пространство. «Плохие новости?» — спросил я. Вместо ответа он протянул мне письмо. Как и все прежние послания Тамазин, оно было написано нетвердой рукой Гая. «По крайней мере, мой старый друг жив», — порадовался я. Письмо было адресовано в трактир «Голубой кабан», ныне превращенный в груду камней. Никаких других адресов Тамазин не знала. Каждое слово этого короткого послания дышало безнадежностью и отчаянием. «Дорогой супруг, я по-прежнему не получаю от тебя известий и уже начинаю опасаться, что тебя более нет в живых. До нас доходят слухи, что многие лагеря бунтовщиков уничтожены, а в западных графствах пролито немало крови. В Лондоне все одержимы тревогой и страхом. Каждого, кто с сочувствием говорит о мятежниках, незамедлительно сажают под арест. Ко мне несколько раз приходил констебль, спрашивал, известно ли мне, где ты сейчас. По всей видимости, ему сообщили в суде, что ты отправился в Норфолк на выездную сессию, да так и не вернулся. Деньги у меня закончились, и мне пришлось попросить взаймы у Гая, который по-прежнему болен. Если бы не он, нам с детьми пришлось бы умереть с голоду. Маленький Джорджи без конца спрашивает, когда ты вернешься, и с каждым днем ему все труднее сдерживать слезы. По слухам, вскоре против норфолкских бунтовщиков будет направлена огромная армия. Не знаю, получишь ли ты это письмо, но, вспоминая, как в прежние дни тебя сердили мои гордость и заносчивость, я смиренно умоляю на коленях. Пожалуйста, вернись ко мне. «Кэт хорошо организовал доставку писем из Норриджа», — проронил Барак. «У него есть гонец, который привозит их раз в несколько дней. А вот отправить письмо будет куда труднее. К тому же в Лондоне полно соглядатаев. Если станет известно, что муж Тамазин находится среди повстанцев, ее могут арестовать». Он устремил на меня взгляд, исполненный мрачной решимости. «Мне нужно срочно вернуться в Лондон».